Глава 4. Секретные файлы. Дело обстояло еще хуже, чем предполагал профессор Чудаков. Эрика достала планшет, в котором оказалось досье на фиксиков. Дама нажала на кнопку, и голос в планшете прочитал: «Фиксики – маленькие человечки, живут в машинах и приборах по всему миру. Основное занятие – ремонт техники. В работе используют помогаторы, из которых могут извлечь любой инструмент. Прячутся от людей. В случае опасности превращаются в винтики». Пока компьютерный голос зачитывал информацию из секретного досье, профессор успел несколько раз побледнеть и покраснеть. «Не понимаю, какое отношение ко мне?» Сделал он еще попытку возразить, но Эрика снова перебила. «К тебе это имеет самое прямое отношение», продолжила она уверенным голосом и пролистала папку с файлами в планшете чуть дальше. На экране появились фотографии, на одной из которых Чудаков общается с дедусом и его учениками. Четкий кадр и неоспоримая улика. «В твоей лаборатории школа фиксиков. Этот старичок — учитель. Его зовут Дедус». «Старичок?» — возмутился Дедус, который прятался вместе со своими учениками. «Мне всего 150 лет». Эрика возражений Дедуса, конечно, не слышала и даже представить не могла, что фиксики слушают ее монолог. Она продолжала показывать фотографии маленьких человечков и называть их по имени. «Достаточно?» — наконец закончила разоблачительница. Растерянный и напуганный Чудаков беспокойно бросил взгляд в сторону кубка, за которым прятались его друзья, и тем самым невольно их выдал. Эрика стремительно схватила и подняла кубок с полки. За ним лежали обычные винтики. «Ха! Вот они, фиксики!» — торжествующе ткнула в них пальцем дама. «Прекрати! Это обычные винтики, у меня таких миллион!» И профессор поспешно сгреб винтики в ладонь.